Олвин бросил корабль вправо, и они помчались вдоль линии этих колонн. Он напряженно размышлял, для какой же цели могли они предназначаться. Все колонны были абсолютно одинаковы, и непрерывные линии шагали через нагромождение скал и долины, и не было видно никаких признаков того, чтобы они когда-то что-нибудь поддерживали. Все они были совершенно гладкими и скучными, а к вершине чуть сужались. Неожиданно череда этих колонн вдруг изменила свое направление под безупречно прямым углом. Олвин по инерции проскочил несколько миль, прежде чем среагировал и смог положить корабль на новый курс. И снова колонны продолжали тянуться все тем же непрерывным забором, разрезая пейзаж, все на том же расстоянии одна от другой. Затем, милях в 50 от первого поворота, они снова резко свернули и опять-таки под прямым углом. «Если дело и дальше так пойдет, — подумал Олвин, — то мы скоро очутимся там, откуда начали». Бесконечная череда этих колонн так заворожила их, что когда ей наступил конец, они оказались уже во многих милях от этой последовательности. Только тогда Хилвард закричал и заставил Олвина, который ничего не заметил, повернуть назад. Они медленно снизились, и пока кружили над тем, что обнаружил Хилвард, у каждого в сознании стала оформляться фантастическая догадка. Но поначалу ни тот, ни другой не решались ею поделиться. Пара колонн оказалась сломана у самого основания. Обе лежали там же, где упали. Но и это еще было не все. Две колонны, обрамляющие образовавшийся провал, оказались согнуты в наружном направлении какой-то неодолимой силой. Было просто некуда деться от внушающего трепет вывода. Теперь Олвин понял, над чем это они летели. Такие вещи он видел в Лизе достаточно часто, но до сего момента поразительная разница в масштабах мешала ему узнать очевидное. «Хилвард, да ты знаешь, что это такое?» — спросил он, все еще испытывая затруднения в формулировании своей мысли. «В это, конечно, трудно поверить», — отозвался Хилвар. «Но мы летели по периметру загона. Эти колонны, загородка, которая вот в этом месте не оказалась достаточно надежной. Люди, которые держат домашних животных, должны заботиться о том, чтобы загоны были крепкими», — назидательно проговорил Олвин, стараясь нервным смешком скрыть замешательство. Хилвард никак не отозвался на вымученную шутку. Насупив в раздумье брови, он глядел на сломанную ограду. «Нет, не понимаю», — очнулся он наконец. «Откуда, спрашивается, на такой вот планете, как эта, оно могло добывать себе пищу? И почему оно вырвалось на свободу? Эх, я многое бы отдал, чтобы только узнать, что же это за животное такое. А может, его здесь просто забыли, и оно вырвалось, потому что проголодалось, — предположил Олвин. Или что-то могло вывести его из себя? «Давай-ка снизимся», — предложил Хилвард. «Мне хочется хотя бы одним глазком взглянуть на грунт». Они снижались до тех пор, пока корабль едва не коснулся голых скал, и только тогда заметили, что плато испятнано бесчисленным множеством маленьких дырочек диаметром не более дюйма или двух. С наружной стороны загона, однако, поверхность была свободна от этих загадочных отметин. Они пропадали сразу же за линией колонн. «Ты прав. Оно было голодно», — признал Хилвард. «Но это было не животное. Правильнее будет назвать его растением. Оно выело все питательное в своем загоне, и ему понадобилось подыскать себе новое пастбище. Наверное, оно двигалось очень медленно —